Тишина охватила зал, когда все обернулись, чтобы увидеть, кто осмелился войти без разрешения. Ренольд смотрел на присутствующих со спокойным выражением лица. «Я слышал, здесь проходит интересная дискуссия о том, как распорядиться моим сыном, как будто он какой-то предмет», — произнес он после небольшой паузы. Все молчали, опустив взгляды в пол. «Неужели престиж дома Виноградских упал так низко, что никто из вас не испытывает ко мне ни капли уважения?» — продолжил он, обращаясь к графу Геркулу Высокоградскому. «Конечно, вы все еще помните, что мои предки – это те, кто десятки лет назад вернул поместье Высокоградских из рук княжества Торли, верно?» Графу Высокоградскому оставалось только стиснуть зубы. Ренольд не ошибся, если бы они тогда не помогли Высокоградским во время Торлианской войны десятилетия назад, он, возможно, не являлся бы дворянином прямо сейчас. Затем Ренольд обратился к императору Николаю и: «Граф Виноградский приветствует ваше величество. Я принес с собой кое-что, что может вам понравиться». Император Николай не мог скрыть своего волнения, ожидания были слишком высоки, но, возможно, их разочаруют. «Что вы собираетесь дать? Это требушеты?» — с нетерпением спросил император. Ренольд убирает ткань и подносит ее императору. Ужасный запах гнили заполняет весь зал. В зале были выставлены отрубленные головы членов семьи Гордеевых, от стариков до самых младших. Присутствующие люди были напуганы. «Как ты смеешь показывать императору эту вещь и говорить, что это подарок?» — возмутился граф Высокоградский. «Этот подарок, разве это не твой лучший друг?» — ухмыльнулся граф Ренольд, поднимая голову мертвого графа Гордеева. «Фу, мерзость! Поторопись и убери эту гадость!» — взвизгнул граф Высокоградский. Теперь все понимали, почему Гордеевы никогда не просили помощи. Они раньше думали, что Гордеевы уверены в своей победе в войне, но на самом деле они были эффективно уничтожены. Все в зале хотя бы раз были вовлечены в темные дела, но никто из них и близко не был таким жестоким к своим врагам, как Виноградские. Николай попытался что-то сказать, но его прервал Ренольд. «Все это заслуга блестящей идеи моего сына. Он предложил позволить Гордеевым увидеть императора в последний раз, ведь у них были очень близкие отношения», — процитировал Ренольд своего сына. Николай был ошарашен. Перед ним стоял граф Виноградский, который казался совсем не таким, каким его знали все эти годы. «Почему граф Виноградский пришел в столицу?» — спросил император. «Я пришел с просьбой признать меня правителем всей бывшей территории клана Гордеевых, все то, что мы завоевали», — ответил Ренольд. «Смешно, это всего лишь малая часть империи», — возмутился герцог Барка. «Да, но мы не против расширения на юг», — ответил Ренольд герцогу Барка. Герцог Баркасов был в явном недоумении. Если граф Ренольд отправится на юг, то его собственные владения окажутся под угрозой. Николай решил вмешаться и прервал спор. Он признал правление Виноградских на территории Гордеевых и наградил его титулом маркиз, а его жену – маркизой. После ухода Ренольда герцог Барка спросил императора, почему он согласился признать его притязания и даровать титул. «Ты думаешь, что он приехал так далеко из Мраморной только для того, чтобы предъявить мне свои претензии?» — указал Николай на отрубленную голову. «Это предупреждение для всех нас. Если у кого-то возникнут подобные идеи, как у клана Гордеевых, то он пойдет по тому же пути». «Понятно?» — дворяне в зале внимательно слушали. Они поняли, что семья Виноградских теперь контролирует огромные земли и обладает значительной военной мощью. Отныне никто не думал о восстании против них, особенно после ужасных деяний, которые совершил Ренар. Удальцов, премьер-министр, рассказал всем о том, что Ренар сделал с Марией и Тамаром, и какие подарки он преподносил графу Гордееву во время войны. После этого никому не приходило в голову возмущаться против дома Виноградских, ибо никто не хотел сталкиваться с кем-то, кто так хладнокровно использовал человеческие эмоции. Глава 11. Новая невеста. «Наш дом Виноградских многое выиграл от войны с кланом Гордеевых. Хотя повсюду говорили о повышении нашего статуса, моя семья этому не уделяла внимания. Дарья разобралась со всеми поздравлениями и подарками от знати. Праздничного пира пока нет, так как ее муж занят освоением новых земель. В данный момент наша семья контролирует 8 городов, занимающих обширную часть империи. Много работы нужно выполнить, и я трачу время, помогая своему отцу. Он не смог бы справиться с этим всем один, даже если бы дали 48 часов в сутки. Теперь я понимаю, как важна эффективная система управления. Нельзя продолжать страдать от этой головной боли каждый день. Прямо сейчас я нахожусь в кабинете моего отца и объясняю ему концепцию централизации. Понять эту концепцию несложно. Суть в том, чтобы сосредоточить всю власть и принятие решений в одном месте или у одного органа власти. Это сделает процесс принятия решений прямым и ясным. Текущая феодальная система действительно хрупка. Император передал значительную часть земель и власти знатным семьям. В ответ, они обязаны оказывать политическую и военную поддержку. Дворяне с большими землями поступают так же. Они передают часть своих земель и власти менее высокопоставленным дворянам в обмен на поддержку. Если мой отец поступит так же, как герцогство Барка, ему нужно будет распределить свою власть и передать ее менее высокопоставленным дворянам для управления определенными территориями. Эти менее высокопоставленные дворяне будут иметь право собирать налоги и формировать свои армии. Однако, в случае серьезных событий, таких как война, сбор отрядов займет много времени. Некоторые из них могут даже предать нашу семью. Я не хочу зависеть от такой неэффективной и ненадежной системы управления. Вся власть должна быть в руках моей семьи. Предательство Коркова и Новобегова свидетельствует о том, что мы не можем полагаться на этих аристократов. После того, как я объяснил систему, Ренольд был впечатлен. Он спросил, как нам следует построить нашу систему управления. Сначала мы создадим несколько департаментов здесь, в Мраморном, и сделаем его центром власти. Начинаю я свое предложение. Департаменты? Спросил Ренольд. Да, эти департаменты помогут нам управлять территорией. Например, департамент финансов, департамент права, департамент войны и обороны, департамент образования, департамент торговли и промышленности, департамент сельского хозяйства и департамент транспорта. Каждый из них будет отвечать за свои области, а владельцы будут следить за всем процессом. Ренольд кивнул, соглашаясь с моим предложением. Сейчас он делает все сам, и это может быть утомительно. Некоторые дворяне предпочитают делегировать свои обязанности подчиненным, что может привести к коррупции или неэффективности. Единственное, что интересует дворян, это есть ли у них достаточно денег для их потребностей. Если не хватает средств, они просто повышают налоги. Неудивительно, что простые люди не испытывают глубокой преданности своим господинам и так легко переходят на сторону другого, размышляю я. А что насчет других городов, кроме Мраморного? Как мы можем использовать их департаменты для управления? Спрашивает Ренольд. Мы назначим мэров для руководства каждым городом. Их обязанностью будет управление, контроль и отчетность. Ратуши станут ключевыми институтами в каждом городе. В каждом городе будет открыт филиал департамента, куда местные жители смогут обращаться по своим делам. Периодически филиалы будут отправлять отчеты в главный офис в Мраморном. Я описываю свою идею. Таким образом, они станут подобными благородным господам, спрашивает Ренольд. У них не будет права принимать собственные решения, кроме чрезвычайных ситуаций. Они будут подчиняться центральному правительству и не смогут вводить свои законы или наказывать людей без разрешения центрального правительства. Как обычные граждане, они также будут ограничены в своей власти и время их полномочий будет ограничено, а должность не будет передаваться по наследству, уточняю я. Я понимаю, но для этого нам потребуется много образованных сотрудников, делится Ренольд своим мнением. Он осознает, что если это будет реализовано, его рабочая нагрузка значительно снизится, и он сможет лучше контролировать процессы. Конечно, нам потребуется большое количество образованных людей. Вот почему я разработал бумажные и сельскохозяйственные машины. Они, хоть и не полностью автоматизированные, позволят нам сэкономить много трудовых ресурсов, объясняю я свои усилия. Ага, кивнул Ренольд. Папа, мы не обязаны все внедрять сразу. Сначала давайте создадим нечто значимое. В будущем департаменты постепенно заменят купеческие и ремесленные гильдии, и мы сможем привлекать персонал оттуда. Предлагаю я свою идею отцу. Он согласно кивнул, а потом я напомнил ему о моей прошлой идее повысить грамотность среди жителей графства Мраморное. Отец, так ты все еще помнишь про мои планы по введению государственного образования? Да, конечно. Так что все это сделано ради централизации? Задал он вопрос. Именно так, подтверждаю я. Он впечатлен моими перспективным планированием и соглашается осуществлять централизацию этап за этапом. После обсуждения Ренольд согласился создать несколько департаментов, включая финансовый, правовой, образовательный, сельскохозяйственный и транспортный. «Папа, я думаю, нам следует построить новый правительственный комплекс, чтобы разместить все эти департаменты. Желательно, поблизости от особняка», – предложил я, о чем давно задумывался. «Ежедневно в особняке много посетителей, которые приходят на встречу с Ренольдом, так как там находится его офис». Будучи внимательным человеком, он заметил, что женщины в семье не особенно комфортно чувствуют себя в особняке. Ренольд сразу согласился с предложением Ренара. Ему не хотелось, чтобы его жена и дочь чувствовали себя стесненными. Следующие недели были напряженными для семьи Виноградских. Внедрение новой правительственной системы требовало внимания как у Ренольда, так и у его сына. Дарья также занята организацией праздничного банкета. Ей нужно подготовить платья для всех членов семьи, составить меню, написать приглашение и заняться сервировкой стола. Никогда раньше она не мечтала стать маркизой. Теперь, когда Виноградские больше не графство с одним городом, она планирует сделать его максимально великолепным. Для этого ей нужны дополнительные средства от Ренольда. Тук-тук-тук, входите. Ренольд поднимает голову и видит Дарью, входящую в его кабинет. «Что случилось, дорогая?» – спросил Ренольд, удивленно встречая жену здесь. Дарья обычно не отвлекает его в рабочее время. Еще рано ужинать. Что ей нужно? Дорогой, кокетливо обратилась Дарья к Ренольду. Слыша такой тон, он уже знает, что она хочет. Он сразу спрашивает. «Хорошо, в какой сумме ты нуждаешься? Хватит еще 100 000 роз», – улыбаясь, сказала Дарья, привлекая Ренольда своим обаянием. Улыбка, которая могла покорить всех, кто ее видел, но Ренольд немного сопротивляется. Ренольд передает ей 150 000 роз. Дарья, получив деньги, поцеловала мужа в щеку, прежде чем быстро покинуть офис. Ричард просто смотрит на закрытую дверь и покачивает головой. Он хорошо знает, что его жена очень любит деньги и драгоценности. В то же время, он собирается продолжить свою работу и знает, что у него есть достаточно времени, чтобы отплатить ей за все. Сегодня в мраморном на Виноградном холме собралось больше народу, чем обычно. Несколько экипажей направляются туда. На Виноградном холме находится особняк Виноградских, который жители Мраморного прозвали Виноградный холм. Это неофициальное название стало очень популярным и прижилось в сознании людей. Ренольд решил официально утвердить его. «Почему так много экипажей едет сегодня на Виноградный холм?» – спросил продавец фруктов на рынке. «Вы не знаете? Сегодня там будет праздничный банкет в честь того, что граф получил повышение до маркиза», – ответил его сосед-торговец. «Будьте осторожны, там сейчас будет множество важных персон. Если что-то пойдет не так, вас никто не спасет», – посоветовал один из клиентов. Семья Виноградских находится в центре внимания. Многие люди следят за их успехами и желают им процветания, в то время как другие надеются на их падение. Поэтому им стоит обеспечить беспроблемный ход банкета. Я предложил Дарье приглашать только важных и влиятельных аристократов, чтобы создать иллюзию их избранности. Большинству людей нравится чувствовать свое превосходство над другими и быть объектом внимания. Приглашенные гости приложат максимум усилий, чтобы присутствовать на этом банкете, куда было приглашено всего 200 человек, что для империи является небольшим числом. Банкетный зал, расположенный на втором этаже, имеет площадь около 300 квадратных метров. Мы выбрали непривычный большой прямоугольный стол, а несколько маленьких круглых столов, каждый на 8 посадочных мест, чтобы способствовать взаимодействию между гостями. Организация банкета в стиле фуршета была моей идеей, и такой подход не применялся ранее в этом мире, поэтому я решил использовать этот шанс, чтобы утвердить влияние Виноградских и создать новый тренд. На этот банкет я выбрал простой черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, а также на груди украшение в виде эмблемы дома Виноградских. Мне не нравится носить туники или другие сложные наряды, я предпочитаю минималистичный стиль. Полдень пришел, и гости начали собираться в зале. Я встречал их, в то время как жена отца Дарья приветствовала гостей, и я уже занимался подготовкой еды для ужина. Мой наряд привлекал внимание, и гости время от времени бросали на меня интересные взгляды, так как они никогда ранее не видели такой моды. Некоторые хорошо информированные аристократы знали, что я ответственен за победу над графством Дальград, и мое изобретение стало широко известным среди дворян. Мне не предложили помолвку ни с одной благородной леди, хотя они стремятся связаться со мной, чтобы представить свои дочери. Но для меня сейчас главное – еда, и мой желудок уже давно голоден. На этот банкет было приготовлено множество блюд. Курица, говядина, баранина, утка и гуси. Все они были либо копчеными, либо солеными. Среди овощей были горох, фасоль, морковь, салатные листья, капуста и шпинат. Десерт представлял собой разнообразные выпечки, такие как сырные тарталетки, а также различные фрукты, яблоки, груши, сливы, персики и вишни. Напитки включали вино и фруктовый сок, так как чистая вода была недоступна в этот момент. «В будущем я обязательно построю систему очистки воды», – подумал я. Когда я наконец собрался приступить к еде, кто-то подошел сзади и коснулся моего плеча. Обернувшись, я увидел девушку, примерно моего возраста, улыбающуюся мне. У нее были длинные каштановые волосы, которые доходили до талии, и ее золотистые глаза и красивое лицо придавали ей загадочный вид. Я бы сказал, даже несколько боевой. «Леди, чем я могу вам помочь?» – спросил я, стараясь проявить вежливость, хотя на самом деле был немного раздражен тем, что меня отвлекают от еды. «Приятно познакомиться, молодой господин Ренар. Меня зовут Жанна Тетерева, дочь графа Журана Тетерева», – представилась она. Я нашел забавным, что их имена были похожи, но благородно сдержал смешок. «Тетеревы, это графство на севере?» – спросил я, проявив интерес. «Да», – ответила Жанна. «Ясно. Неудивительно, что она обладает духом воина. Тетерева действительно был на границе империи. Единственное, что отделяет Тетерева от других северных стран, это узкий морской пролив. Если Тарлия и Фланд вторгнутся на юг, Тетерева станет их первой целью. Тетерева известна как железная стена Большероссии, потому что владелец Тетерева успешно предотвратил вторжение Фланда в северную часть империи 183 года назад. С тех пор они всегда охраняли северную границу. Я перестаю размышлять, так как Жанна ждет моего ответа. Затем я спрашиваю, что вам нужно от меня, леди Тетерева? О, ничего особенного. Просто мой отец сказал мне приветствовать тебя. Наверное, твой отец хочет технологию трибушетов, догадываюсь я. Если у вас больше ничего нет, извините, пожалуйста, продолжаю я, игнорируя ее, и начинаю есть. Жанна, стоящая рядом со мной, удивленно смотрит на меня. Впервые ее проигнорировали. Он действительно предпочел еду мне. Среди своих сверстников она считается одной из самых красивых. Сыновья всех дворян стремятся произвести на нее хорошее впечатление. Только в этот момент кто-то снова похлопывает меня по плечу. Что за? Я ругаюсь, оборачиваясь, чтобы увидеть своего отца стоящим за моей спиной. О, отец, ты закончил приветствовать гостя? Внезапно я становлюсь вежливым. Тфф. Жанна старается сдержать смех. Я сердито смотрю на нее, давая понять, что она должна перестать. «Я вижу, что вы оба хорошо ладите», — говорит мой отец. «Нет», — быстро опровергаю я. Игнорируя мое возражение, мой отец представляет старика. «Ренар, это мой друг, граф Журан Тетерев. Приятно познакомиться, я Ренар Виноградский, легко представляюсь я. Я знаю, я слышал о вас немало», — говорит граф Тетерев, оценивающе осматривая меня. Он, похоже, удивлен тем, что я проявляю равнодушие к его званию. Граф Тетерев уверен, что каждый молодой дворянин будет стремиться быть на его месте. Для них служба в армии приносит славу, которую можно использовать позже в жизни. К сожалению, я не типичный дворянин. Я не испытываю особого патриотизма к этому государству. Пока не затронуты мои интересы, я не собираюсь менять свое мнение. Да, действительно, сейчас я довольно известен, нагло заявил я. Ха-ха-ха, ну хорошо. Молодежь должна быть уверена в себе, смеясь, ответил мне граф Тетерев. Уверен, он никогда не встречал такого интересного молодого человека. Давайте перейдем сразу к делу. Что же вы хотите от меня? Спросил я. Трибушеты, сказал он. Нет, быстро ответил я. Я предложу тебе Жанну в жены. Граф Тетерев так уверен в красоте своей дочери Жанны. Моя технология стоит гораздо больше, чем все ваши дочь и жена вместе взятые, резко ответил я. Что за шутки? Моя дочь, единственная красавица в мире, возмутился Тетерев. Нет, я говорю, что я уже привык к такой же красоте, как у вашей дочери. Моя личная горничная на одном уровне с ней, начал я сравнивать Жанну и Шарлотту. Граф Тетерев потерял дар речи, услышав, как я хвастаюсь своей личной горничной. Он вздохнул и спросил. Итак, чего ты хочешь? Город Дербан и остров Торкс, я объявил свои требования. Город Дербан находится к востоку от Новобегова, на крошечном полуострове в форме буквы «С», а остров Торкс расположен в середине этой буквы. Невозможно. Я предоставлю вам полный план и техническую поддержку», — предложил я. После некоторого раздумья, граф Тетерев неохотно согласился на мое предложение при условии, что я возьму Жанну в жены. Прямо сейчас для него угроза с севера была важнее. Я на мгновение задумался. Я понимал, что граф Тетерев пытается использовать свою дочь, чтобы установить со мной связь. Я посмотрел на своего отца в поисках помощи. Ренольд просто улыбнулся и сказал: «Все зависит от тебя». Моему отцу было все равно, какое решение я приму. Если я соглашусь, то сделать Жанну своей невестой – неплохой выбор. По его мнению, она хорошая и способная девушка. Даже если я откажусь, Ренольда уже устраивает нынешнее состояние наших владений. Прекрасно, но мы поженимся только после того, как нам исполнится 18 лет. Я попытался максимально затянуть этот момент. Жанна могла только слушать, у нее не было права решать это за себя. Ну, он симпатичный, хотя и немного раздражает. Решила просто смириться с этим Жанна. Она была благодарна, что у нее не было дела с каким-то старым, толстым и вонючим дворянином. Глава 12. Я, королевский наследник. После банкета я выполнил свою часть сделки с графом Тетеревым, передав ему чертежи требушетов. Попросил его отправить своих людей в мраморное, чтобы обучить их управлению этими мощными орудиями. Я не хочу отсылать свою техническую команду в графство Тетерева, так как они мне здесь очень нужны. Граф Тетерев официально передал мне право управлять городом Дербаном и островом Торкс. Что касается признания императора, он сразу же согласился. Император, вероятно, думает, что теперь он может контролировать требушеты через Тетеревых. Вот почему он соглашается передать мне права на два города. Также дворяне, которые ранее возмущались из-за владения территорией, принадлежавших Гордеевым, теперь молчат. Вижу, к чему клонится их мышление. Они, наверное, считают меня глупым, что я отказался от этого преимущества. Но они не знают, что требушеты – только начало. Граф Тетерев также выполнил свою часть сделки, объявив о помолвке меня с Жанной. По словам Ренольда, граф Тетерев регулярно устраивал банкеты и чаепития, чтобы распространить новости. Весь этот шум меня мало заботит. У меня много дел. Сейчас началось строительство правительственной площади, также модернизируются ратуши в каждом городе. Весь этот проект требует значительных средств, но он необходим. Я считаю, что пришло время начать планировать образование для людей. Внедрение образования в общество займет много времени, и чем раньше мы начнем, тем лучше. Мой план заключается в том, чтобы разделить образовательный процесс на 4 этапа. Начальная школа – 6 лет, средняя школа – 3 года, среднее образование – 3 года, университет. За исключением университетского образования, людям не придется платить за 3 первых этапа. Я планирую взимать значительную плату за университетское образование, предоставлять стипендии и устанавливать квоты для поступления в университет. Только самые талантливые смогут поступить. Я хочу ограничить количество выпускников университетов. Не хочу, чтобы университеты превратились в фабрики по массовому выпуску необразованных людей. Это только снизит ценность образования. В моей прошлой жизни выпускники университетов были недооценены, большинство из них получали низкие зарплаты. За исключением некоторых работодателей, многие рассматривали их как дешевую рабочую силу, которую можно легко заменить. Если один уйдет, 10 других уже стоят в очереди на его место. Кроме того, я не считаю правильным предоставлять бесплатное образование более высокого уровня всем. Я уже планирую сделать его бесплатным на первых 3 этапах. Людям нужно много трудиться, чтобы достичь уровня университета. Я верю, что люди станут более благодарными, если будут достигать своих целей своим трудом. Также я разрабатываю программу обучения для каждого этапа. В центре моего образовательного плана – расширение знаний в области естественных наук, биологии, химии, математики, инженерии, а также привитие преданности семье Виноградских с самого детства. Образование – самый эффективный способ внушить массам определенные идеи. Я провел около 1,5 месяцев, посвятив себя написанию учебной программы с начального уровня до уровня средней школы. Вспомнить все, чему я когда-то учился, оказалось непростой задачей, но я решил записать, упорядочить и скомпилировать это. Что касается университетского уровня, то я знаю только программу гражданского строительства. Однако в других областях я не спешу заканчивать университетское образование. Я не собираюсь строить университет прямо сейчас. Бессмысленно строить университет, когда большая часть населения неграмотна. Наконец-то, я закончил написание учебного плана, чуть не закричал я от радости. Последние полтора месяца были настоящим испытанием. Это произошло за несколько дней до Нового года, но у меня возникла еще одна проблема, которую нужно было решить. Теперь, когда я закончил писать программу, пришло время спроектировать печатный станок. Понимаю я, что он будет важным для продвижения образования. На данный момент знания доступны только небольшому числу людей. Переписывание книг от руки занимало годы труда, прежде чем появился печатный станок. Сочетание печатного станка и бумаги снизит стоимость книги до такой степени, что они перестанут быть предметом роскоши. Концепция печати подвижным шрифтом не нова. Первоначально она была изобретена в виде подвижного глиняного набора. Однако в 15 веке на Земле Йоханнес Гутенберг представил металлический печатный станок с подвижным механизмом. Он использовал принцип литья копий, что позволяло создавать буквы в обратном порядке и воспроизводить их из этих форм путем заливки расплавленного свинца. Эта техника позволила Гутенбергу массово производить шрифт и расширить возможности печати. Я начинаю рисовать пресс Гутенберга. Начинаю с грубого наброска его основной структуры, затем постепенно дорабатываю детали. Части, которые я не могу вспомнить, я обсуждаю с Ясеневым и Железновым, объясняя им принцип работы. У меня нет выдающейся памяти. Мне приходится много раз повторять материал, чтобы запомнить его. Я никогда не считал себя самым умным, а скорее, самым тупым среди сверстников. Чтобы догнать своих сверстников, мне приходилось работать в несколько раз усерднее. Это очень утомительно. Я покачиваю головой и перестаю вспоминать прошлое. Продолжаю дорисовывать свой рисунок. Внедрение печатного станка с подвижным шрифтом навсегда изменит структуру общества. Монополия элиты на образование будет нарушена, и простые люди станут грамотнее. То же самое может произойти с виноградскими, но я не планирую распространять свою технологию. Я буду использовать ее только в своих интересах. Я не хочу подвергать опасности политическое господство виноградских. В настоящее время мой народ – это кучка идиотов, которые верят во все, что слышат. Они не способны различить слухи от фактов. Если им дать печатный станок, это приведет к хаосу. В данный момент Риноль читает мой план по образованию. В кабинете тихо, слышно только шуршание перелистываемых страниц. «Вы не планируете строить разные типы школ, верно?» – спрашивает Ринольд. «Нет, конечно. Сначала я начну с начальной школы, но планирую открыть ее в каждом городе, чтобы дети с 7 лет могли поступать», – отвечаю я. «Тогда начните с мраморного. Ваш сельскохозяйственный инструмент освободил здесь много рабочей силы. Другие города еще не внедрили ваш инструмент полностью», – предложил Ринольд. «Хорошо, возьму это во внимание, отец». «Что-то еще, отец?» — спросил я, ожидая, что Ричард может иметь еще какие-то замечания относительно этого печатного станка. Начал Ринольд, но я его перебил. «Не волнуйтесь, отец, я не планирую распространять его», — заверил я его. «Я буду использовать его только в своих исследованиях и для продвижения образования. Не хочу, чтобы это привело к каким-либо непредсказуемым последствиям». Ричард кивнул с облегчением. «Хорошо, я рад слышать это. Если бы такая технология попала в неправильные руки, это могло бы повлечь серьезные проблемы для общества. Вы можете быть спокойны, отец, я обдуманно подхожу к своим изобретениям», — заверил я его. Когда я приблизился к двери, Ринольд напомнил мне. «Ах да, еще одна вещь, твои занятия начнутся в следующем году». «Да, я помню», — ответил я, выходя из его офиса. «Мне действительно нужен был перерыв, чтобы отдохнуть после интенсивной работы. Моя голова сильно болела последние несколько дней, и я чувствовал усталость от напряженной деятельности. Солнце проникает в окно и заливает библиотеку второго этажа особняка своим светом. Всегда так тихо здесь, особенно утром, когда свежесть наступающего дня создает идеальную атмосферу для учебы. Я брожу по библиотеке, пытаясь найти книгу, способную разбудить мой интерес. Откуда-то раздается скрип двери. Оборачиваюсь и вижу старика, который входит. Его волосы и борода снежно-белые, и он заметно ниже ростом, чем большинство мужчин, с кем мне приходилось сталкиваться. «Доброе утро, рад познакомиться, молодой господин Ренар. Меня зовут Станислав Стеврис», — но вы можете называть меня учителем. С этого момента я буду вашим наставником в течение нескольких лет. Наши занятия будут проходить 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. Приветствует меня Станислав с улыбкой. Он проводит некоторые проверки моей биографии и узнает об академической революции, которую я произвел своей бумагой. Когда Станислав предложил стать моим наставником, я сразу согласился. Мне тоже приятно познакомиться, просто называйте меня Ренар. Я очень надеюсь, что смогу многое у вас выучить, говорю с удовольствием. Он не выглядит как тот тип людей, который смотрит свысока на других и не признает их идей. Мне противны такие люди. Я уже встречал их много на своем пути. Это педанты, которые всегда считают себя правыми и не могут принять новые идеи. Отлично. Давайте начнем прямо сейчас. Вам нужно многому научиться. Первым делом начнем с географии. Начинает свой урок Станислав. Я слушаю с огромным интересом. Он рассказывает о континенте под названием Евразия, который, несмотря на свое название, состоит из трех основных частей – материка, Северного острова и Юго-Восточного острова. Материковая часть простирается с северо-востока на запад и находится между империей Сидна на западе и епископством Туртазия на востоке. На востоке от епископства расположена империя Большерассе, которая граничит с двумя другими королевствами на юге – Инглу и Инглуланд. На западе Большерассе находится Великое герцогство Киберия, а на востоке – Республика Сервия и территория Аль-Кадир, которая ранее была частью Сервии, но была завоевана княжеством Тарлия. Связь между Сервией и королевством Инглу проходит на юго-востоке. Среди Сервии, Инглу и Инглуланда находится лес, славящийся обитанием фениксов. На востоке от Инглу находится королевство Дипсария. На северной стороне Дипсарии есть два королевства. Королевство Тарвия на севере и протекторат Бакия к северо-востоку. Протекторат Бакия также контролирует островную территорию на востоке. Дальше на север от Тарвии находится граница Ратсавмаан, а на востоке – Великое герцогство Аджана. Вот вам информация о материке, есть ли у вас вопросы, обратился Станислав ко мне. Я был ошеломлен таким объемом информации. Никогда не представлял, что на материке столько разнообразных народов. Честно говоря, я даже не запомнил все. Увидев, что я без вопросов, Станислав продолжил свой рассказ. На юго-востоке есть только одна империя – Венерция. Она состоит из трех островов, главного и двух меньших. На севере же находится только три нации. Княжество Тарлия на востоке, Объединенная Республика Фланд в центре и герцогство Камбал на востоке. Это все, что касается континента Евразия. Есть еще вопросы? Снова спросил меня Станислав. Есть ли еще один континент помимо Евразии? Спросил я, ведь кажется странным, чтобы на всем мире был всего один континент. Есть легенды о другом континенте в исторических записях, но это еще не подтверждено. Многие отправлялись в путешествие, чтобы его найти, но никогда не возвращались, ответил Станислав. Почему-то я сразу увидел для себя потенциал в открытии новых земель. Как долго текущие границы были неизменными? Поднял я еще один вопрос, ведь в отличие от Земли, в нашем мире границы меняются часто из-за войн. Долгое время царил мир, но все изменилось, когда княжество Тарлия напало на материк. Около 200 лет назад они захватили территорию Аль-Кадира и продвинулись дальше в Большерассию, захватив графства Высокоградские и Фосфорные. Империя Большерассия была почти покорена, и тогда на сцену вышел ваш предок Ремир. Он возглавил небольшую команду, чтобы отбить город Сиразы, и у него это получилось. Затем он продолжил освобождение других городов и собрал вокруг себя все больше людей. Из маленькой команды он сформировал мощную армию, и его стали называть героем. В конечном итоге он вернул потерянную территорию империи. За его великие подвиги император наградил его титулом виконта и выдал ему одну из своих дочерей в жены, закончил рассказ Станислав, дав мне время усвоить всю эту историю. «Так это значит, что я связан с императорской семьей?» – спросил я, ища подтверждение. «Да, верно. Есть еще вопросы?» – предложил Станислав. «Но почему остальные нации просто наблюдали, когда Большероссию и Сервию атаковали? Не могу не задать этот вопрос. Многие из них такие, но не все. Они не хотели привлекать неприятности. Некоторые нации, вроде Фланда и Сидна, воспользовались ситуацией, когда Тарлия добилась успеха. Фланд присоединился к ней, захватив остров Макартон, который изначально принадлежал Большерассе. Таким образом, Большерассе потеряла единственный выход к Северному морю, и наши торговцы вынуждены были идти в Сервию, чтобы добраться до морского торгового пути. Империя Сидна была единственной нацией, вторгшейся на Северный остров, и они захватили 60% территории Камбала. Чтобы предотвратить возможное вторжение Сидна, Фланда, Торлия и Большороссия заключили соглашение о прекращении вражды и войны. Это событие положило конец войне, которую мы назвали «Войной Севера и Юга», завершил Станислав свой рассказ. «Таким образом, отношения между Большороссией и другими нациями не самые лучшие?» – спросил я. «Да, за исключением Серви, отношения нейтральные в лучшем случае. Наша репутация сильно пострадала во время вторжения Торли, и другие нации рассматривают нас как слабую нацию», – объяснил Станислав. Потом он добавил: «В последние несколько месяцев отношения между Большороссией и Сервией начали портиться. Почему? Ведь обе нации были жертвами Торли. Полагалось бы, что они будут поддерживать друг друга», – возразил я. «Все дело в тебе», – ответил Станислав. «Во мне? Да, ты последний живой представитель королевской семьи Серви. Серви отправила посланника, требуя передать тебя им. Император, конечно, хочет отказаться, но Серви угрожает закрыть свой порт для наших торговцев, и он не может пренебречь этой угрозой. За что они боятся? Ведь моя претензия на трон уже давно утрачена», – пошутил я. «Ведь Сервия давно стала республикой, и демократическая система установилась там на постоянной основе. Тем не менее, в Сервии до сих пор много роялистов, которые мечтают о восстановлении монархии», – продолжал Станислав. «Так что они хотят сделать меня марионеткой, вероятно, да», – подтвердил учитель. «Тогда почему император до сих пор не выдал меня? Изначально он откладывал это, чтобы не поддаваться угрозам, но сейчас у него другие планы». «Какие именно?» – поинтересовалась я. «Он хочет воспользоваться твоей технологией». «Ясно, понятно. Неудивительно, что император так стремится заполучить мои разработки в области требушетов». «Именно. Он желает увеличить свою военную мощь и вернуть империи прежнюю славу. Кроме того, вероятно, он надеется удержать тебя как можно дольше и подождать, пока ты сделаешь еще какое-то новое изобретение. Так что его план – держать меня на коротком поводке, пока не выжмет из меня все знания», – сказал я, прикидывая ситуацию. «Именно так», – согласился Станислав. «Кстати, откуда ты все это знаешь?» – спросила я с любопытством. «У меня свои источники», – улыбнулся Станислав, затем изменил тему. «В любом случае, давай сделаем перерыв и вернемся к этому после обеда. Поэтому мы поговорим в другой раз». Глава 13. Новые изобретения. Вторая половина дня наступила, и после обеда я почувствовал, что начинает клонить в сон. Но это мое первое занятие, и я должен произвести хорошее впечатление на Станислава. Я открыл дверь библиотеки, и там он был, Станислав, перелистывающий страницы книги. В библиотеке в основном были уже переведенные на бумажную основу книги. Станислав поднял голову, когда я вошел. Он прекратил читать и отложил книгу в сторону. «Господин Ренар, вы здесь. Теперь давайте начнем урок. Сегодня я хочу рассказать вам о мифических зверях», — сказал он. «Мифические звери? Мои глаза сверкают, словно у ребенка, получившего новую игрушку. Я уже знал о существовании мифических зверей из летописей Виноградских. К сожалению, в книге не было подробного объяснения об этом, и я был занят другими делами. Прежде чем я расскажу о мифических зверях, нужно объяснить понятие мана», – начал Станислав. «Мана – это своего рода энергия, невидимая человеческим глазам. Говорят, что она существовала всегда, с незапамятных времен, и может впитываться большинством живых существ в их тела. Когда я говорю о живых существах, я имею в виду животных и растения, но даже среди них не все способны поглощать ману. Люди, к сожалению, совсем не способны поглощать ману, и причина этого до сих пор неизвестна. Мана влияет на их черты и способности, усиливает их тела, делая лучшей версией самих себя. Иерархия существ зависит от количества поглощенной маны. Некоторые существа развили свои способности или получили новые. Кое-кто из них эволюционировал, превращаясь в совершенно новые виды. Давным-давно многие животные были способны использовать ману. Люди называют их манозверьми и манорастениями. Манорастения редки, но приносят много пользы людям, в то время как манозверей было много, но они были сильны и умны, как люди, и их было действительно трудно поймать. Позже люди обнаружили, что могут временно усиливать свои способности, поедая манозверей, и начали охотиться на них, даже несмотря на их редкость, что привело к исчезновению большинства монозверей. Известно только 4 типа зверей, которые выжили. Драконы, фениксы, единороги и левиафаны. Они находятся на вершине иерархии. По историческим записям известно, что те, кто попытается охотиться на одного из этих 4 зверей, обнаружат, что их поселение будет стерто с лица земли. Таким образом, мифические звери на самом деле просто звери с маной, которые существуют с древних времен, закончил Станислав свой рассказ. Оказывается, это объясняет, почему на них никто не охотится, сказал я. Действительно, никто не захочет ставить свою родину или нацию в опасность ради временной власти. Мифическим зверям все равно, какие мотивы у людей, они просто уничтожат их. Где они обитают? В той книге, что я читал раньше, говорилось, что уже очень давно никто не видел их, поинтересовался я. Феникс обитает в лесу, который находится между 3 государствами, Сервией, Инглу и Инглуланд. Дракон, вероятно, обитает на острове, принадлежащем Баки. Что касается Левиафана, некоторые люди замечают его, когда плавают по морю. Местоположение единорога до сих пор неизвестно. Это подтвержденная информация, откуда люди знают. Поинтересовался я, они ищут признаки. Мифические звери оказывают влияние на окружающую местность. Растения и животные, которые находятся рядом с ними, подвержены воздействию маны, исходящей от мифических существ, и превращаются в манозверей или манорастения, терпеливо объяснил Станислав. А люди не охотятся за этими превращенными зверьми с маной, ведь они не входят в 4 вида мифических существ. Мы этого не делаем, хотя они и не являются частью 4 мифических существ. Они эволюционируют благодаря мане, которую они получают от мифических существ. Они были подчинены власти и защите мифических зверей. Подчинены, они также правят как король или император. Мифические звери сами по себе являются правителями. Они находятся на вершине пищевой цепи, а не люди. Многие люди неправильно понимают это просто потому, что мифические звери редко появляются перед людьми. Я перестал задавать вопросы и задумался о чем-то. Определенно в будущем я выясню для себя больше о них. Если у вас больше нет вопросов, давайте закончим урок на сегодня. Увидимся на следующем занятии. Станислав заканчивает лекцию и уходит из библиотеки, оставляя меня погруженным в свои мысли. В выходные я встретился с Ясеневым и Железновым в своей новой мастерской, которая находится рядом с моей бумажной мастерской. За последние несколько месяцев моя бумажная мастерская значительно расширилась. Я продал метод производства нескольким аристократам за 300 тысяч роз, чтобы снизить нагрузку с моего производства. Но спрос на мою бумагу все еще растет. Сейчас у меня 2 компании. Бумдриф и недавно созданная бумажная компания «Мрамор». Моя издательская компания займется выпуском учебников для школ, а в будущем я планирую использовать ее для контроля над массами. Вот молодой господин Ренар, прототип пресса. Посмотрите, как он хорошо функционирует, показал мне кузнец Железнов. Без лишних слов я начинаю демонстрировать своему недавно нанятому работнику, как пользоваться печатным станком. Я наматываю чернила на чернильный шарик и использую 2 шарика, чтобы ускорить процесс нанесения чернил. После тщательного растирания чернильного шарика чернила становятся одинаковой толщины и равномерно распределяются по поверхности. Затем я собираю подвижный шрифт и наношу на него чернила. Я прикрепляю увлажненную бумагу к тимпану при помощи булавок, чтобы защитить края от загрязнения. Затем кладу тимпан с бумагой сверху шрифта, покрытого чернилами. Потом каретка подкатывается под валик, и бумага прижимается к шрифту с помощью валика. Ясенев, Железнов и рабочие с интересом наблюдают за всем процессом. Я достаю бумагу и показываю им напечатанную страницу, затем спрашиваю: «Что вы думаете?» «Невероятно!» – восклицает Ясенев. «Потрясающе! Несмотря на то, что я знаю, как это работает, я все равно поражен», – говорит Железнов. «Есть какие-либо вопросы?» – спрашиваю у своих работников. Все они лишь покачивают головами. «Тогда идите и практикуйтесь в использовании этого пресса, пока не станете настоящими мастерами», даю указание своим работникам. Они быстро подходят к прессу, полные желания опробовать эту волшебную машину перед собой. «Железнов, Ясенев, я хочу, чтобы вы изготовили для меня еще 9 печатных станков. Одного недостаточно. То же самое касается шрифта, сделайте как можно больше». «Без проблем, господин Ренар, но цена будет высокой, ведь для этого требуется много железа», отвечает Железнов. «Все в порядке, деньги, не проблема, я могу только вздохнуть, в настоящее время я ничего не могу с этим поделать, уровень добычи железной руды низок, и это время холодного оружия, когда железо считается стратегическим ресурсом для каждой нации, и лишь небольшая его часть попадает на рынок. Похоже, мне нужно увеличить производство железной шахты. На обширной территории моего рода есть только один железный рудник, который находится в Корково, но там небольшое месторождение. Все же в империи Большороссия есть плодородные земли, но не хватает минеральных ресурсов. Сейчас позднее время ночи, и я все еще не могу уснуть. Последние две недели моего обучения оставляют мне мало свободного времени днем. Хотя я отлично справляюсь с верховой ездой, владением мечом и этикетом, мои успехи в других предметах также не вызывают сомнений. Стюарт удивлен моими способностями и продолжает называть меня гением перед маркизом Ренольдом. Отец гордится слышать такой комплимент от моего учителя. Но я не обращаю особо внимания, так как все еще стремлюсь к совершенству и постоянно учусь. Конечно, я не могу открыто признаться Станиславу в своих планах. Из прошлой жизни мне известны многие современные знания, но я ничего не знаю об истории, и мне приходится использовать каждую возможность, чтобы спланировать будущее Виноградских. Я начинаю записывать свои планы относительно территории. Сейчас наша главная территория идет к процессу централизации. В империи Большороссия дворяне обладают свободой в управлении своими землями, но они должны платить ежегодные налоги императору в зависимости от размера своих владений. Император также ограничил количество личного войска, которым может владеть дворянин, чтобы предотвратить мятежи и измены. Это количество зависит от ранга дворянина. Барон – 1000 человек, виконт – 3000 человек, граф – 6000 человек, маркиз – 8000 человек, герцог – 10000 человек. Эти войска применяются для охраны границ территории, поддержания мира и безопасности дворянства и их семей. Я еще не делился этой информацией с тремя баронами, находящимися под моей властью. Рано говорить им об этом, так как они, безусловно, будут против централизации, так как это отнимет у них часть власти, право собирать налоги и набирать армию. Чтобы избежать подозрения и утечки информации о планах Виноградских, необходимо построить множество зданий и сооружений для эффективного управления. Только после того, как все будет готово, я смогу лично убедить их. А убеждать я умею, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Однако прогресс замедляется из-за современных строительных технологий. Строительство правительственной площади продолжается уже 2 месяца, но пока лишь 90% стройплощадки было расчищено. Может быть, это и не так плохо. Может быть, я смогу использовать бетон как новый строительный материал и построить бетонные здания, размышляю я, пытаясь вспомнить все необходимые ингредиенты для производства бетона. Мне нужны цемент, вода, гравий или щебень и песок. Основная проблема сейчас заключается в цементе. Цемент – это важный ингредиент для создания бетона. Он играет роль клея, скрепляющего другие материалы. Мне нужны известняк, сланец, песчаник и железо. Сначала мне нужно найти месторождение известняка. Я позвонил в колокольчик Шарлотте, чтобы уточнить этот вопрос. «Да, молодой господин, вы звонили?» Шарлотта была на связи, несмотря на то, что обычно после моего ухода ко сну она уже спит. «Да, я звонил. Завтра я хочу, чтобы вы наняли как можно больше людей для поиска мягкого камня, который легко обрабатывается. Обычно он серого цвета, но также может быть белым». «Да, молодой господин», — энергично ответила Шарлотта. «Прошло некоторое время с тех пор, как я ей давал задание, и она, наверное, уже думала, что я забыл о нем». После того, как Шарлотта ушла, я откинулся на спинку стула и уставился в потолок. Как только у меня будет цемент, строительство станет гораздо проще. Но есть еще один важный вопрос, который нужно решить. Мои мысли переключились на железную руду. В будущем мне понадобится огромное количество железа. Если я не смогу увеличить производительность горнодобывающей промышленности, это обойдется мне в кучу денег. Хотя я и богат, возможно, даже богаче своего отца по годовому доходу, я не могу тратить деньги как пожелаю. Думаю, мне стоит съездить в Корково. Мне нужно узнать ситуацию там, прежде чем разрабатывать какой-либо план. На следующий день я встречаюсь со своим отцом в офисе. «Отец, я хочу поехать в Корково на этих выходных. Что за дело? Я хочу осмотреть местные железные шахты. В будущем мне потребуется большое количество железа». Ренольд задумывается на мгновение. Он обеспокоен, но понимает, что я стану его преемником. Сдерживание меня не приведет к хорошему результату. Учитывая мои предыдущие успехи, он верит в мои способности. «Хорошо, но тебе нужно будет взять с собой охрану». «Спасибо, отец, я выхожу из кабинета и ищу Шарлотту». «Шарлотта, готовься к поездке в Корково. За безопасностью охраны я доверяю тебе. К этому времени я уже считаю Шарлотту своей секретаршей. Она отлично выполняет свою работу. В выходные я и Шарлотта отправляемся из Мраморного в Корково. Дорога займет 6 дней. Из своего экипажа я наконец увидел поля фермы. Никого не было на поле, потому что сейчас конец января. Наконец-то, вздохнул я. Последние несколько дней были утомительными. Я не люблю путешествовать из-за состояния дороги и кареты, которые портят мне настроение. В современном мире все было гораздо комфортнее, даже если я и не был дворянином. Издалека я увидел несколько силуэтов, стоящих на въезде в город. Хаем, я пытаюсь разглядеть их. По мере того, как наш экипаж приближался к городу, узнаваемость силуэтов становилась все яснее. Это барон Корков, его жена и несколько рыцарей. «Для меня большая честь познакомиться с вами, молодой господин Ренар, приветствует меня барон, как только я выхожу из экипажа. Извините за визит в последнюю минуту, барон Корков. Ха-ха-ха-ха, совсем не проблема, молодой господин. Давайте сначала пообедаем. Барон Корков ведет меня и мою свиту в свой особняк. Давай сделаем это, я так мало ел во время завтрака. Барон Корков приготовил для меня пир. Он, вероятно, пытается расположить к себе. Я пытаюсь насладиться обедом, но его комплименты прерывают меня. Честно говоря, мне уже надоело слышать это снова и снова. Не желая терять время, я быстро доел свой обед и попросил барона отвезти меня на шахту. Мне потребовалось 10 минут ходьбы, чтобы добраться до юго-западной части города, где находится шахта. Там я могу видеть людей, входящих в шахту и выходящих из нее. Шахтеры – опасная работа в эту эпоху. Дни приходится проводить под землей, где есть вероятность обвала. Как правило, шахтеры выполняли всю работу по добыче руды, извлечению ценных металлов из отходов и плавке. «Пойдем внутрь», – я говорю Шарлотте, которая была удивлена моим намерением. «Расслабься, я просто собираюсь взглянуть». Войдя в шахту, я вижу, что шахтеры добывают руду только с небольших глубин. Держу пари, что под этой стеной спрятано гораздо больше. Мне нужно использовать взрывчатку, чтобы вскрыть новые жилы. 2 часа спустя я возвращаюсь в особняк барона, где начинаю писать свой план по повышению эффективности производства железа. Во-первых, вместо того, чтобы позволять шахтерам выполнять всю работу, лучше провести разделение труда. Затем я разрабатываю систему безопасности, предотвращающую обрушение шахты. Большинство этих шахтеров на самом деле фермеры. Потерять их, значит потерять драгоценную рабочую силу. Хотя сельскохозяйственные устройства мои распространены по всем моим землям, это не означает, что освобожденные фермеры не имеют никакой ценности. С древних времен основным способом производства железа и стали была печь Блумири. Доменная печь изменит весь этот процесс. Она увеличивает объем сильфона и приводит его в действие с помощью водяного колеса. Благодаря этому в печь может постоянно подаваться поток воздуха, что делает ее способной выделять огромное количество тепла. После завершения строительства сталелитейщики могут достигать температур, намного превышающих температуру плавления чугуна. Вместо твердого восстановленного чугунного налета из нижней части доменной печи можно получать жидкий чугун. Жидкое железо будет разлито по формам, создавая чугун, который, как правило, чище, чем цветной чугун. Прежде чем я осознаю, проходит 3 дня, пока я размышляю в своей комнате. Хотя в моем плане не хватает нескольких деталей, таких как взрывчатка, я, похоже, доволен им. Глава 14. Проблемы империи. Шарлотта родом из семьи слуг, которая служит семье Виноградских уже много поколений, начиная с жизни ее дедушки, который до сих пор жив. Родители Шарлотты рассказывали, что ее бабушку и дедушку спас Роин Виноградский, когда они убегали с юга герцогства Барка. На тот момент герцог Барка был порочным человеком, которому нравилось использовать свою власть для принуждения молодых женщин спать с ним. Много женщин стали жертвами его жестокости, и некоторые из них спасались, обезобразив свои лица, чтобы сохранить свою добродетель. В герцогстве Барка красота стала проклятием. Те, кто противился, подвергались изнасилованию солдатами до смерти. Но даже когда женщины были замужем, герцог считал, что имеет право на них, если они красивы. Многие женщины были вынуждены скрываться или пытаться бежать, но герцог усилил контроль на границе, чтобы предотвратить побег. Те, кто смог уйти, могли спастись, а для остальных смерть становилась лучшим вариантом. В герцогстве Барка женщины большую часть времени оставались дома и, если выходили на улицу, закрывали лица. Такое молчаливое соглашение существовало между жителями герцогства, чтобы защитить своих дочерей от герцога. Герцог всегда следил за всеми, и некоторые даже использовали его власть, чтобы отомстить тем, кто им не нравится. Так и случилось с бабушкой Шарлотты. Хотя она проводила большую часть времени дома, ее красота привлекала внимание всей округи. Она была так прекрасна, что даже нынешняя герцогиня рядом с ней казалась простой деревенской девушкой. Многие женщины завидовали ее красоте, а мужчины стремились привлечь ее внимание. Дедушка Шарлотты был самым счастливым человеком, который смог завоевать ее сердце, и они поженились. Они были влюблены и счастливы, но зависть и ревность вызывали ненависть у других. Кто-то из завистников рассказал герцогу о бабушке Шарлотты. Узнав об этом, герцог приказал своим солдатам привести ее к нему, как будто она была его собственностью. Бабушка и дедушка Шарлотты быстро покинули герцогство и направились тогда в графство Мраморное. Один странствующий торговец рассказал им о доброжелательных историях про графа Рейна Виноградского. После долгого и напряженного путешествия они наконец приблизились к границе, но все еще находились в опасности. Они скрылись и ждали ночи, чтобы пересечь границу. Они понимали, что необходимо быть осторожными и не торопиться, так как многие люди испытывают неудачу именно в критические моменты.